Он лежал с рассеченной грудью и слабой жизнью. — Ты что? — подбежал к нему Дванов. Кирей не мог сказать своего слова. — Ну, прощай, — нагнулся к нему Александр. — Давай поцелуемся, чтоб легче было. Кирей открыл рот в ожидании, а Дванов обнял его губы своими. — Груша-то жива или нет? — сумел произнести Кирей. — Умерла, — сказал ему Дванов для облегчения. — И я сейчас помру. Мне скучно начинается, — еще раз превозмог сказать Кирей, и здесь умер, оставив обледенелые глаза открытыми наружу. — Больше тебе смотреть нечего, — прошептал Александр. Он затянул его взор веками и погладил горячую голову. — Прощай. Копенкин вырвался из тесноты Чевенгура в крови и без сабли, но живой и воюющий. За ним шли в угон четыре кавалериста на изнемогших лошадях. Двое приостановили коней и ударили по Копенкину из винтовок. Копенкин обернул пролетарскую силу и понесся безоружный на врага, желая сражаться в упор. Но Дванов заметил его ход на смерть, и, присев для точности прицела на колено, начал сечь кавалеристов из своей пары наганов, по очереди из каждого. Копенкин наскочил уже на кавалеристов, опущенных под стремена взволнованных лошадей. Двое солдат выпали, а другие двое не успели выпростать ног, и их понесли раненые кони в степь, болтая мертвецами под собой. — Ты жив, Саш? — увидел Копенкин. А в городе чужое войско, а люди все кончились. Стой, где-то у меня заболело. Копенкин положил голову на гриву пролетарской силы. — Сними меня, Саш, полежать внизу. Дванов снял его на землю. Кровь первых ран уже засохла на рваной и рубленной шинели Копенкина, а свежая и жидкая еще не успела сюда просочиться. Копенкин лег навзничь на отдых. «Отвернись от меня, Саш. Ты видишь, я не могу существовать». Дванов отвернулся. «Больше не гляди на меня. Мне стыдно быть покойным при тебе. Я задержался в Чевенгуре, и вот теперь кончаюсь. А Роза будет мучиться в земле одна». Копенкин вдруг сел и еще раз прогремел боевым голосом: «Нас ведь ожидают, товарищ Дванов!» И лег мертвым лицом вниз, а сам стал весь горячий. Пролетарская сила подняла его тело за шинель и понесла куда-то в свое родное место на степной забытой свободе. Дванов шел за лошадью следом, пока в шинели не разорвались тесемки. И тогда Копенкин очутился полуголый, взрытый ранами больше, чем укрытый одеждой. Лошадь обнюхала скончавшегося и с жадностью начала облизывать кровь и жидкость из провалов ран, чтобы поделить с павшим спутником его последнее достояние и уменьшить смертный гной. Дванов поднялся на пролетарскую силу и тронул ее в открытую степную ночь. Он ехал до утра, не торопя лошади. Иногда пролетарская сила останавливалась, оглядывалась обратно и слушала, но Копенкин молчал в оставленной темноте, и лошадь сама начинала шагать вперед. Днем Дванов узнал старую дорогу, которую видел в детстве, и стал держать по ней пролетарскую силу. Та дорога проходила через одну деревню, а затем миновала в версте озеро Мутьево. И в этой деревне Дванов проехал свою родину на шагающем коне. Избы и дворы обновились, из печных труб шел дым, было время пополудни, и бурьян давно скосили с обземлевших крыш. Сторож церкви начал звонить часы, и звук знакомого колокола Дванов услышал, как время детства. Он придержал лошадь,